Эвелиона. Когда наши губы разомкнулись, Тейрон не отстранился. Наоборот, по-хозяйски держа меня за талию, огляделся вокруг. Люди вокруг почему-то свистели и хлопали. Осознав, что мы только что страстно целовались на глазах у всей толпы, я покраснела и растерянно оглянулась. Взгляд выхватил среди зрителей лицо Ланвера, бледное, как его волосы, и перекошенное от злости. «Мы можем уйти?» — шепнула я Тейрону. Он сдержал улыбку, кажется, истолковав мои слова по-своему. «Конечно». Дракон вывел меня из круга. Люди расступались перед нами, поглядывая на Тейрона с интересом. Похоже, они впервые увидели в грозном лорде Кайрексе что-то человечное. Отойдя подальше, дракон сделал широкий округлый жест, и перед нами открылся сияющий овал портала. По-прежнему держа меня за талию, он шагнул вперед. Я зажмурилась от света, а когда открыла глаза, перед ними был мой пруд с беседкой и кувшинками. «Хм, надо подумать, как защитить усадьбу от непрошенных гостей с портальной магией», — пробормотал Тейрон. Но едва он посмотрел на меня, как черты его лица разгладились, заботы вылетели из головы. «Ты собиралась что-то мне сказать?» — напомнил он, окидывая меня взглядом. «И я очень хочу это услышать». Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы не зажмуриться и не спрятать лицо в ладонях. Нет, теперь я была не готова к такому разговору. Я потихоньку высвободилась из его объятий и обхватила себя руками, разглядывая мыски туфель. В душе царил полный хаос. Бушующая смесь страсти, страха, неуверенности и чувства, что все непоправимо изменилось. Ну что же так сложно? Можно мне обратно в то время, когда я просто растила свои овощи и ни о чем больше не заботилась? Что-то не так? Тон дракона был мягким, и это придало мне уверенности. Я набрала воздуха побольше и сказала ровно то, что сейчас чувствовала. «Я не готова. К поцелуям и ко всему остальному. Я боюсь, понимаешь? Боюсь твоего проклятия и еще того, что снова буду зависеть от кого-то. Понимаешь, я ведь всю жизнь зависела от чьих-то прихотей». Сначала я испугалась, что наговорила лишнего, но потом вспомнила, что настоящей Эви тоже жилось несладко. И, кажется, Тейрон решил, что речь идет о моих родичах. Я подняла взгляд, отмечая, что в его лице нет ни капли злости, и мой отказ воспринят спокойно. «Я хочу разобраться с усадьбой, получить ее во владение. Когда я почувствую себя уверенной хоть в чем-то, смогу думать и о будущем». Дракон порывисто шагнул ко мне, и я сжалась, невольно вспоминая, как крепкие мужские пальцы могут больно хватать за горло. Но Тейрон лишь придержал меня за плечи, легко прикасаясь губами к волосам. Жаркий выдох опалил макушку. «Я ждал тебя полжизни. Подожду еще немного». С плеч свалилась гора, а сердце сладко заныло. Счастье — это когда тебя понимают. И обнимают. Видно было, что дракон с трудом выпустил меня из своих рук. Синие глаза горели, как у охотника, загнавшего дичь в ловушку. Воспоминание об этом торжествующем взгляде и нашем поцелуе долго не давало мне уснуть, а сильные заботливые руки бережно обнимали во снах. Проснувшись утром, я поняла, что теперь будет сложно избегать Тейрона и дальше. А еще, что, возможно, поторопилось с заявлением о разводе. В этой путанице ясно было только одно — надо как можно скорее вступить в права хозяйки усадьбы. А значит, буду отвлекать себя от дракона делами. Дела не замедлили навалиться. Еще до завтрака мне привезли ответы от бывших клиентов драконьей усадьбы и давно заказанную белую краску для дома. Я заперлась с утренним тостом и чаем в кабинете и принялась вскрывать корреспонденцию. Перечитав все письма, довольно откинулась в кресле. Все, кому я отправила корзины с образцами овощей, просили стать их поставщиками и слали списки необходимого. А это значило, что впереди много работы. До обеда я возилась с грядками, выращивая заказанное. Если бы не проклятые хомяки, могла бы не вливать все силы в то, чтобы собрать урожай за один день. Но пока что приходилось кормить и этих вредителей, потому что Тейрон, вынимая очередного зверька из ловушки, хмуро качал головой. не тот. Пока я была занята, дракон с плющиком красили дом. Закончив сажать семена и подращивать рассаду, я разогнулась и пошла к ним с улыбкой, глядя на неразбериху, которую устроили гордокрылы, перемазанные в краске. Тейрону от них тоже досталось. На щеке красовалась капелька, и я, не задумываясь, потянулась ее стереть. Дракон замер, глядя на меня так, что внутри все растаяло. Я прикоснулась кончиками пальцев к пылающей коже. Кажется, лучше вообще не подходить друг к другу, потому что одно нечаянное сближение, и вот кисть в краске уже полетела в сторону, а его руки обвелись вокруг моей талии. И непонятно, как остановиться, когда не хочется останавливаться. Нас прервали гордокрылы, белым роем метнувшиеся к воротам. Я отстранилась, часто дыша, и пошла встречать гостя. При мысли о том, что это должно быть Ланвер, желающий взять реванш над соперником, внутри поднялась досада. Но у ворот стоял Хартман со своей тростью, и лицо у него было крайне растерянное и взволнованное. «Эва!» Он помахал каким-то письмом. «У меня дурные вести». «Что случилось?» Я поскорее открыла ворота, пропуская его внутрь. «Неужели что-то связанное с разводом?» Обернулась назад, глядя на дракона, который шел следом, вытирая руки от краски. «Все в порядке!» — крикнула я ему. «Это мой поверенный! Насчет документов по усадьбе!» Тейрон остановился, следя за нами издалека, и я зашипела от досады. «Все ему надо знать!» «Пойдемте в кабинет, Люц. Расскажете, а я напою вас чаем». «Боюсь, не до чая», — пропыхтел старик, спеша за мной в дом. В кабинете он положил передо мной на стол письмо. Я схватила, пробегая глазами строчки, написанные сухим казенным слогом. В письме говорилось, что за драконьей усадьбой числится долг в 5 миллионов. Земля ушла из-под ног. 5 миллионов! По моим прикидкам, это в 2 раза больше, чем стоило все мое хозяйство. 5 миллионов? Я готова была закричать, но голос отказался слушаться. Горло сжалось от ужаса. Выплатить долг нужно было в течение 2 недель. В противном случае драконью усадьбу пустят с молотка. «Не представляю, откуда взялся этот долг?» — огорченно произнес Хартман. «Селестия всегда аккуратно вела дела, да и ее родители тоже. Тут говорится о каких-то поставках в усадьбу». Но на моей памяти здесь и никогда не заказывали ничего дорогостоящего. На секунду у меня промелькнула малодушная мысль, что проще отказаться от наследства, чем выплачивать такие долги. Но я почти сразу же ее прогнала. Уж я-то придумаю, как заработать денег, потому что если усадьба не станет моей, то гордокрылов больше не будет. И плющика. И чудесного колодца с таинственными силами. Да и моя собственная магия угаснет. И тогда мне точно конец. Ну уж нет. Я буду со своей усадьбой до конца. Спасибо, Люц. Я сжала руку старика. Я что-нибудь придумаю. Пожалуйста, не говорите пока ничего моему мужу. Тому представительному мужчине, который следил за нами, однофамилец лорда Кайракса, если я правильно помню из твоих документов. «Да-да, ему». Я невольно покраснела. «И про развод тоже не упоминайте, потому что он не однофамилец». Глаза старика на миг расширились от удивления. «Теперь понимаю», — пробормотал он. «До меня доходил слух о его последней женитьбе. Говорили, что невеста умерла, а ты, выходит, просто сбежала». «Странно, что мой дом еще не спалили дотла. Я ведь тебе помогал». «Никто вас не тронет. Кстати, Люц». Я выдвинула ящик и достала оттуда старую фотокарточку, на которой молодая Селестия светилась от счастья в объятиях Хартмана. Она хранила это здесь. Наверное, будет правильно, если теперь фотография останется вам. Старик дрожащими руками взял карточку, погладил изображение кончиками пальцев и спрятал как драгоценность в карман на груди. «Спасибо, Эва», — ответил он сдавленным голосом. Эту фотографию сняли в день, когда я сделал Селестии предложение. Я думал, что все прошло, и она больше не хочет вспоминать о том времени. Выходит, что я ошибался. От жалости к Хартману меня самой защипало в носу. «Почему вы расстались?» Он покачал головой. Селестия просто разорвала помолвку. Она оказалась очень расстроенной, но я так и не добился от нее объяснений. Тяжело вздохнув, он поднялся со стула. «Не буду тебя задерживать. Я подумал, что, может быть, лорд Кайрекс мог бы решить проблему с долгом». Я замотала головой. «Это все равно, что продать ему усадьбу. Я загляну к вам на днях обсудить кое-что касательно развода. Хорошо?» «Конечно. Я всегда рад гостям. Особенно тебе, Эва». Проводив его, я с удвоенной энергией принялась за огород. Попросила Тейрона отвлечься от покраски дома и сделать еще пару грядок. Глядя, как от моей магии наливаются краснотой помидоры, я прокручивала в голове варианты, где добыть денег. Поставки бывшим клиентам, рынок в Росборе. Что еще? Сдать землю усадьбы в аренду? У меня простаивает сад, конюшни и скотный двор. Но кому они здесь нужны? Картошка. Когда я закончу свой эксперимент, на местном рынке она будет на вес золота. Сегодня надо обязательно заглянуть в лабораторию. Готово? Террен подошел ко мне, светясь улыбкой. «У тебя такой серьезный вид. Я могу чем-то помочь?» «Телега», — озвучила я мысль, крутившуюся в мозгу. «Мне нужен транспорт, чтобы отвезти урожай в Росбор. Надо попросить деревенских или Ланвера». «Не надо». Тут же нахмурился дракон. «Будет тебе телега, подожди». Он ушел куда-то в сторону конюшни, и я быстро забыла о нем, поглощенная работой и подсчетом заработка в уме. «Нет, это крохи. За урожай я выручу жалкие сотни. Еще недавно это был бы приличный заработок, но теперь мне нужно гораздо больше». Собрав в корзины ту часть плодов, что уже дозрела, я умчалась в лабораторию. «Картошка — это золотая жила. Правда, ее надо сначала закопать в землю. Другие овощи — это небольшие деньги, но и они мне тоже нужны». Мне сейчас вообще все деньги нужны. Большие, маленькие, все. Когда я, изнуренная физически и магически, выползла из кабинета, Тейрон, ждавший меня внизу, нахмурился. «Эва, так нельзя. Тебе сейчас же надо присесть и поесть». Он усадил меня на террасе, подсовывая нежнейшую, еще теплую запеканку из картофеля с грибами. Я проглотила половину и только потом спросила, «Откуда она?» «Я ненадолго отлучался и купил по дороге. Если тебе лучше, пойдем покажу, зачем ходил». Дракон повел меня вглубь участка, и только подойдя ближе к конюшне, я поняла, в чем дело. Старая постройка больше не выглядела покосившейся и ветхой, а в темной глубине стойла что-то шевелилось и фыркало. «Это подарок». Террен завел меня внутрь и зажёг свет. Внутри стояли две лошади нежно-бежевого цвета с пшеничными гривами. Одна потянулась мне навстречу, ткнулась носом в ладони, фыркнула, щекоча пальцы потоком теплого воздуха. «Там под навесом есть крытая повозка. Ты можешь нанять кучера и больше никого не просить о помощи». Я чуть не схватилась за голову. «Это же такие расходы! А лошадей еще и кормить!» «Я же ничего о них не знаю. Как за ними ухаживать? Чем их кормить?» «Овёс уже доставили, а свежие травы для них у тебя полно». Тейрон нашел мою руку и переплел пальцы с моими. «Не волнуйся, я помогу». От его прикосновения стало немного спокойнее. Я прикрыла глаза, прислоняясь лбом к его плечу. От усталости слипались глаза. Столько всего навалилось на меня — наследство, которым надо владеть, и магия, которую надо освоить, непростые отношения с драконом, а теперь еще и долг, который надо выплатить в сжатые сроки, хотя бы начать выплачивать, чтобы усадьба не пошла с молотка. Я почувствовала, что меня начинает бить мелкая дрожь. «Ты в порядке?» — забеспокоился Тейрон. «Здесь прохладно. Идем наружу». Снаружи нас встретил гвалт гордокрылов. Должно быть, очередной селянин пришел ко мне за порцией особенно сильной ведьмовской крапивы. С усталым вздохом я пошла к воротам. Но молодой мужчина, стоявший за ними, был мне совершенно незнаком. Скромный костюм, портфель, глубокие серые глаза и бородка с усами придавали ему интеллигентный вид. Незнакомец вызывал симпатию, но почему-то при виде меня его глаза загорелись неприязнью. «Простите, здесь живет Эвелиона Арден?» «Да, это я. А в чем дело?» Мужчина приподнял подбородок, продолжая сверлить меня недовольным взглядом. «Значит, вот кто лечит моих пациентов бесполезными травками». Я устало вздохнула и распахнула ворота пошире. «Заходите. Ваши пациенты у меня уже все сорняки перевели. Познакомимся, выпьем чаю и решим, что делать». Опасливо покосившись на гордокрылов, мужчина прижал к груди портфель и шагнул вперед. «Меня зовут Лоури Фок», — начал он. «Я веду частную практику в Росбери и параллельно собираю материал для научной работы. Мне очень важно охватить как можно больше пациентов, чтобы сравнить...» При виде Тейрона доктор запнулся на полуслове. Серые глаза удивленно распахнулись, портфель чуть не выпал из рук. «Только я решила, что и этот упадет в ноги лорду Кайрексу», как Фок отмер и подбежал к нему, лихорадочно оглядывая со всех сторон. «Дракон! Настоящий дракон!» Заметив недоуменный взгляд Тейрона, Лоури выпрямился. «О, простите, я просто впервые вижу дракона так близко. Понимаете, моя научная работа посвящена связи магических потоков тела и души, а у двуипостасных существ все устроено вдвойне интереснее. Если вы позволите... Ох, нет, наверное, вы не позволите». Доктор осекся, потому что дракон смотрел на него неприветливо, как на потенциальную угрозу. Пора было вмешаться. «Все в порядке, Тейрон. Это врач из Росбора, нам с ним нужно кое-что обсудить». Пока мужчины знакомились, я заварила чай. Мы разместились на террасе, которая теперь была выкрашена в белый, отчего стала еще более уютной. Фок уже объяснял дракону в подробностях свою теорию о существовании невидимых каналов для магии даже у неодаренных людей. Тейрон кивал со сложным лицом. «Понимаете, я уверен, что рисунок каналов уникален для каждой личности!» Горячо высказывал доктор, доставая из портфеля прозрачную пластину. «Смотрите, это мое изобретение — магоскоп!» Помогает точно измерить потенциал носителя. О, спасибо. Лоури принял из моих рук чашку, и дракон тут же воспользовался заминкой. «Так как вы, говорите, оказались после столичной академии в Росборе?» Доктор насупился. «Коллеги обвинили меня в псевдонаучной деятельности. После того, как я предположил, что магоскоп может реагировать на души, неупокоенные при светлом». Он с огорченным видом отхлебнул чай. «Теперь я вынужден зарабатывать на жизнь простым целительством. Но в столице все уже наслышаны о моих идеях и не хотят принимать меня на работу. Поэтому пришлось ехать аж в Альтарию. Но я не оставляю надежды закончить свой труд и доказать свои гипотезы». «Давайте вернемся к вашим пациентам», — вздохнула я. «Ездить в Росборо для них слишком дорого и долго». Вот они прибегают по старой памяти к народным средствам. Фок нахмурился, задумчиво подергав себя за бородку. «Жители Матхарана представляют серьезный научный интерес. Не хотелось бы упускать их из вида. Они не одарены магически, но их каналы аномально широкие, как будто эти люди долгое время жили вблизи сильного магического источника». Я невольно вспомнила о колодце. «Интересно, мог ли он повлиять?» «Меня тоже не радует их визита за лекарствами. Я даю им безвредную траву, но что, если больному на самом деле нужна экстренная помощь, и он просто упустит время?» «Доктор мог бы приезжать раз в неделю в Матхарон», — неожиданно вмешался Тейрон. «Мы оба уставились на него». «Невозможно», — стушевался Фок. «Врачебная практика не дает таких доходов. чтобы я мог позволить себе еженедельные поездки». «Да и где он будет принимать? В чистом поле?» — поддержала я. «Эва, ты забыла, кто я?» Дракон сделал глоток чая и шумно выдохнул, укоризненно глядя на меня. «Мы построим в Мадхороне больницу, если так надо». Теперь Лоури смотрел на него с благоговением. «А пока вы можете приходить к пациентам на дом», — поддержала я, — «и останавливаться здесь. У нас как раз есть свободная комната». Доктор рассыпался в благодарностях, а я сначала не поняла, почему уголки губ Тейрона дрогнули в улыбке. «У нас», — повторил он, не сводя с меня взгляда. А я и не заметила, что сказала именно это. Кажется, все еще серьезнее, чем я думала. Тейрон взялся показать гостю его спальню, а я снова спустилась к своему огороду. Надо было закончить сегодняшние дела с урожаем. Сил было на донышке, но оставлять свой будущий заработок хомякам я не собиралась. К тому моменту, как на грядках налились спелые помидоры, огурцы и круглобокая капуста, меня уже трясло. Наверное, гордокрылы заметили это и просигналили дракону, потому что он появился будто из ниоткуда, хватая меня на руки. «Эва, разве так можно?» — с тревогой простонал он. Сознание начало уплывать. Неожиданно я оказалась в кресле. Тейрон держал меня за руку, вливая магию и непрестанно хмурясь. «Как в бездонный колодец!» — послышался его приглушенный голос. Доктор что-то ответил, и я снова провалилась в темноту. Очнулась уже в кровати в своей комнате. Лоури сидела рядом, наведя на меня свой магоскоп, на котором то и дело вспыхивали сияющие белые линии. «Лежите и не вставайте. Ваш муж только что отошел, у него какие-то там дела с овощами, которые надо завершить до темноты». Вид у Фога был сосредоточенный. Он беспрестанно хмурился, глядя на прозрачную пластину. «Ничего не понимаю. Кто-то сошел с ума. Или я, или магоскоп. У тела одни каналы, а у незримой части совсем другие, что-то не совпадает. Как будто...» Он опустил прибор, поднимая на меня потрясенный взгляд. «Как будто в вашем теле не родная ему душа». Тейрон. Больше всего ему хотелось сжечь дотла эту усадьбу. И огород, и беседку, и дом. Хотя нет. Дом было немного жалко после того, как он полдня ухлопал на то, чтобы покрасить хотя бы половину. Но Эва вцепилась в свою землю так, будто от этого зависела ее жизнь. Теперь Тейрон, шипя сквозь зубы проклятия, злобно срывал с кустов созревшие помидоры, невольно вдыхая их горьковато-травянистый запах. Раз уж этот клятый урожай был так дорог его истиной, он сбережет его от вредителей. А ведь все шло так хорошо. Дракон был уверен, что еще немного. Эва забудет про свой огород так же, как он. Рядом с ней забыл про свои обязанности лорда. Он даже восхищался ее непреклонностью, целеустремленностью, но не сомневался в том, что после поцелуя долго она не продержится. Но Эва держалась. Как будто тот поцелуй посреди толпы не оглушил ее так же, как и его. Не заставил позабыть все те любовные недоразумения, что были раньше. Не требовал повторения и продолжения. С этой истинностью точно что-то было не так. Как и с усадьбой, да и с самой девушкой. Но Тейрон гнал эти мысли прочь, не желая все усложнять. Закончив таскать корзину, он закинул несколько плодов в оранжерею. Черные зверьки при виде него приветственно встали на задние лапки. Того гляди, начнут таскаться за ним везде, словно гордокрыло. Обычно хомяки не вызывали у него особенных чувств. Но сегодня дракон был зол. Это из-за них Эва так торопилась, что забыла о всякой безопасности. Как вовремя здесь появился доктор. Как вовремя открылась гостевая комната. Тейрон на секунду остановился у колодца, из которого он был готов поклясться, исходила здешняя удивительная магия. Такая незаметная, но как воздух, заполняющая все вокруг. Эва по-прежнему лежала в своей комнате с закрытыми глазами, но теперь уже не была так бледна. А вот доктор выглядел как-то встревоженно. Я погрузил ее в сон», — сообщил он, глядя куда-то мимо. «Леди Арден нужен хороший отдых. Завтра она проснется». Он хотел добавить что-то еще, но не стал, направив на Террена странный вопрошающий взгляд. Дракон поморщился. Он и сам спрашивал себя, как это допустил. «Лоури, вы уверены, что с ней ничего серьезного? Я могу прямо сейчас доставить ее в свой замок, к лучшему целителю в Альтарии». «Не стоит. Это просто переутомление. Я так понимаю, леди не очень опытна в обращении с магией, да?» Опять этот странный пытливый взгляд. «Да», — подтвердил дракон. «Она получила силы меньше месяца назад и еще не привыкла ими пользоваться». Фок покачал головой, открыл рот, собираясь что-то сказать, и снова закрыл. Бедняга, похоже, был совсем сбит с толку произошедшим. «Вам лучше отдохнуть, доктор. Располагайтесь в гостевой комнате, я подежурю здесь». Когда Лоури вышел, Террен сел на стол у кровати, взял бледную руку Эвы в свою и прижался губами к тонким пальчикам. «Это чудесное существо надо сажать под замок. Это будет совершенно по-драконьи и абсолютно в его духе. Правда, тогда стоит забыть о ее доверии. Страсть никуда не денется, связь истинности сделает свое дело, но хорошее расположение она не гарантирует. И семейная жизнь будет похожа на кошмар, а не на сказку». На внутренней стороне запястья запульсировала магия. Кто-то пытался пробиться к нему на связь. Как будто мало ему было поводов для недовольства. Террен щелчком приказал свету погаснуть и позволил собеседнику проявиться в комнате так, чтобы тот не видел кровати с лежащей на ней девушкой. Силуэт его слуги возник в сумерках. «Говори потише», — сразу предупредил дракон. «Лорд Кайракс», — полушепотом обратился к нему Пайк, почему-то пригнувшись. «Император вызывает вас во дворец по случаю приезда фалорнского посла». Террен резко выпрямился, сжимая кулаки. Он знал, зачем старый друг призывает его. Контакты с фалорнцами были разорваны на долгое время, и у Кайракса были с ними свои счета. Это их маги создали проклятие. Он нашел их потом, одного за другим. Но никто так и не мог сказать ему, как избавиться от напасти. Ее создавали не для того, чтобы потом снимать. И вот фалорнцы снова во дворце. Только зачем император зовет его? Для мести? А может, стало известно, как снять проклятие? Или друг просто решил использовать его как козырь в сложных отношениях с соседней страной? Взгляд дракона упал на Эву, без движения лежавшую в кровати. Будь оно все проклято. Никуда он не пойдет. «Передай его величеству мои сожаления, Пайк. Я сейчас занят». Старый слуга пораженно округлил глаза, забыв говорить тише. «Отказать императору?» — громко переспросил он. Эвелиона вздрогнула во сне и потянула руки и ноги к груди, сжимаясь в комок. «Тише ты!» — поморщился Тейрон. «Отказать. Все важное пусть направляет письмом. Исполняй». Он оборвал связь, снова зажег свет и тревожно вгляделся в сжавшуюся под одеялом девушку. Рука сама потянулась погладить ее по плечу. «Все в порядке, Эва. Все будет хорошо». «Не звони мне. Откуда у тебя вообще мой новый номер?» — сонно пробормотала девушка. Дракон нахмурился, отстраняясь. Эва резко дернула рукой, будто защищаясь от кого-то. «Пожалуйста, оставь меня в покое. Уходи, или я вызову полицию». Эвелиона. В глазах доктора возник такой ужас, что захотелось его как-то успокоить. Но мое порывистое движение заставило его отскочить подальше. «Может, вам показалось?» Осторожно уточнила я без особой надежды. Лоури прижал к себе магоскоп и замотал головой. «Вы...» Он сглотнул. «Одно из тех могущественных существ, поглощающих чужие души? Или сильный маг, переселяющийся из тела в тело? Пожалуйста, не забирайте мою душу. Я так мало успел сделать». Я вздохнула, откидываясь на подушку. Кажется, наконец-то хоть кто-то просветит меня о моем положении в этом мире. Никакой я не маг и никого не захватывала. Я понизила голос. Меня сюда просто притянуло из-за родного мира. Настоящая Валиона, похоже, умерла прямо перед этим. Доктор как будто немного расслабился и смотрел на меня уже не только со страхом, но и с любопытством. А я, наконец, задала вопрос, мучивший меня все это время. Что мне грозит, если кто-то узнает, что это не мое тело? Фок отвел взгляд. Захват чужого тела карается смертной казнью в любой стране. Никто не станет разбираться, что вы и кто. К моей слабости добавился холодный пот. Я молодец, что не стала наводить ни у кого справки. Лоури, доктор вздрогнул и посмотрел на меня. «Вы же не станете меня выдавать?» Он потупился, теребя магоскоп. «Любое сотрудничество с такими существами карается смертью». Его голос был еле слышен. «Любая помощь или сокрытие... Поймите, захватчиков не просто так уничтожают. Они слишком опасны». «По-вашему, я опасна? Посмотрите на меня». Теперь во взгляде доктора была видна жалость. «Просто не говорите никому, что вы видели в свой магоскоп, а я обещаю помочь вам с исследованием. Вы могли бы исследовать и меня. Наверняка такое еще никому не удавалось». Фок изо всех сил зажмурился и замотал головой. «Вам надо поспать», — выпалил он, поднимая руку и направляя на меня ладонь. «А мне подумать». Я не успела сказать ни слова, как голова потяжелела. Затылок потянуло к подушке, веки опустились сами собой. Так я и уснула в тревоге и страхе за свою жизнь. Неудивительно, что сны были нерадостными. Мне снилась прежняя жизнь, бывший муж, одна из наших последних встреч. И когда, проснувшись, я увидела сидящего рядом Тейрона, сердце запело от счастья. За окном светало, дракон дремал в кресле, поставив руку на подлокотник и подперев ей подбородок, покрытый щетиной. Я вспомнила нашу первую встречу. Тогда Тейрон показался мне самым красивым мужчиной в мире и самым опасным. Теперь многое изменилось, кроме того, что он все еще сногсшибательно красив со своими густыми ресницами и разметанными по плечам волосами. Я едва пошевелилась, поворачиваясь так, чтобы лучше видеть дракона, и он тут же приоткрыл глаза. «Эва! Как ты себя чувствуешь?» Его рука сжала мою. В синих глазах были нежность, тревога и что-то еще. Настороженность? Неужели Фок рассказал ему? «Я почти в порядке. Правда, небольшая слабость еще есть». «Лежи и не вставай. Я принесу тебе поесть». Он вышел и через несколько минут вернулся с подносом, на котором исходили паром пиала с бульоном и кружка с чаем. Рядом на тарелке лежали пирожки. «Кто испек?» Я села в подушках, чувствуя, как живот свело от голода. «Принес кто-то из твоих благодарных пациентов. Половину я отдал доктору». Тейрон вперил в меня усталый взгляд. «Ты проспала больше суток, Эва». Фок перестарался с магией. Он хотел дождаться, когда очнешься, но ему пора было уезжать к больным. Бульон был что надо. Ароматный и не очень горячий. Я сделала несколько глотков и отставила пиалу на поднос. А он ничего не сказал? О чем именно? Похоже, Тейрон все-таки не знает, что я из другого мира и подлежу немедленному уничтожению. Значит, Лоури ничего не рассказал. О своем исследовании. Согласен он приезжать к нам или нет? Ох, Эва! Дракон покачал головой и передал мне блюдце с куском пирога. «Это совсем не то, о чем тебе стоит сейчас заботиться». «Точно. Пирожки оказались с яблочным повидлом. Как там моя картошечка? А овощи? Неужели все досталось хомякам?» «Я обо всем позаботился. Урожай собран, зелень в лаборатории полита. Эва, если ты еще хоть слово скажешь о своем хозяйстве вместо того, чтобы есть... Я просто взвалю тебя на плечо и унесу в замок». Я послушно откусила от пирожка побольше, и он усмехнулся. «Я волнуюсь за тебя. Мне в жизни не приходилось ни за кого переживать. Наверное, поэтому мне в наказание досталась самая неразумная в мире истинная. Я с трудом проглотила кусочек и тихо спросила. «А как же твои жены? За них ты не переживал?» Террен мгновенно подобрался, хмурясь, как будто закрываясь от меня. Но через несколько мгновений все-таки ответил. «Первую жену я не выбирал. Мой отец заключил договор с ее семьей давным-давно. Я, конечно, был против, но ничего сделать не смог. Возможно, ты слышала про магический договор, который связывает двоих навсегда, до самой смерти, и грозит гибелью, если он не выполнен». Дракон прервался, подбирая слова. «Наверное, я была первой, кому он рассказывал эту историю». «Я не хотел этого брака. Впервые увидел ее на свадьбе, и когда утром она не проснулась, подозрения пали на меня». Тейрон поднял на меня тяжелый взгляд. «Тогда никто ничего не понял, меня оправдали. Я, наконец, почувствовал себя свободным и довольно быстро попал в ловушку». Он усмехнулся. «У придворных дам есть много способов заполучить мужчину. Достаточно раз-другой неосторожно остаться наедине, и слухи поженят вас быстрее, чем священник». Теперь он прикрыл глаза, пряча взгляд. «После второго случая за мной закрепилась слава губителя. Теперь женщины бежали меня, как огня. А я заподозрил неладное. Мой друг собрал целый консилиум архимагов, чтобы разобраться, в чем дело. Так обнаружилось проклятие». Я дотронулась до его руки. «Откуда оно взялось?» «Давняя история». Террен поднялся. «Солнце встало, время проверять ловушки. Хочешь взглянуть, кто попался на этот раз? Я отнесу тебя в ванную умыться, а потом на террасу». Он потянулся ко мне, но прежде чем взять меня на руки, остановился. «Эва, ты боишься меня?» После такого рассказа было трудно не опасаться за свою жизнь. Но сказать об этом сейчас — все равно, что воткнуть в сердце нож. И я протянула руки навстречу. На террасе было свежо, и Тейрон укутал меня в плед. Хотя мне казалось, что такой необходимости нет, наоборот, после того, как он нес меня на руках, прижимая к себе, стало жарко. С сожалением оставив меня, дракон ушел проверять ловушки. «Теперь я и сам начинаю недолюбливать этих хомяков», — признался он. «Если бы не они, мог бы и дальше тебя обнимать». Он достал зверька из ловушки, и я спустилась к нему. Не то чтобы меня очень интересовали вредители, просто тянуло держаться поближе к Террену. Присмиревший хомяк вжался в ладонь дракона, превратившись в пушистый комочек с щеками, набитыми морковкой. «Что потом с ними делать?» Вздохнула я, погладив пальцем гладкую шорстку. «Попросим Гордокрылов отнести их в сад к Ланверу?» Дракон коварно улыбнулся, я рассмеялась. «Ну нет, там с ними не будут так любезничать». Тейрон понёс хомяка к собратьям в оранжерею, а я оглядела остальные ловушки. Решетчатая дверца одной из них была закрыта, как будто кто-то попался. Но внутри в темноте ничего не было видно, даже приманки не было. Может, Тейрон забыл про эту ловушку и не ставил ее? Я потянула дверцу на себя, но она внезапно распахнулась, как будто что-то выбило ее изнутри. Что-то черное резво побежало по моей руке, через одежду царапая кожу коготками. От неожиданности я завопила и попыталась схватить шустрого зверька, но он спрыгнул в траву. Слетевшиеся на крик гордокрылы замельтешили вокруг, мешая мне увидеть беглеца. В азарте погони я забыла про слабость. Зарычав, призвала магию и приказала траве, в которой мелькала черная шерстка, схватить хомяка. Растения тут же завелись косой, показывая мне след зверька. Тот оказался шустрее, но теперь я могла видеть, куда он направляется, и действовать на упреждение. Трава наконец-то схватила хомяка, обвивая крохотные лапки. Тот запищал, пытаясь вырваться. И у него получилось бы, если бы Тейрон не появился вовремя и не поднял зверькам магии в воздух. Ошалевший хомяк пытался сообразить, как двигаться в полете, но огромные щеки то и дело переворачивали его головой вниз. Мы с драконом внимательно рассматривали кувыркавшегося зверька. Этот оказался крупным, можно сказать, бойцовской породой и с длиннющими зубами. «Поздравляю, ты поймала вожака», — в конце концов рассмеялся Тейрон. «Ну что, отправим их в изгнание? Или пусть отрабатывают причиненный ущерб?» Я округлила глаза. «А что, так можно было?» «Не знаю, но градокрылов же как-то создали. Попробуем сделать что-то и с этими негодяями». Оставив дракона ставить магические опыты на хомяках, я поднялась в лабораторию. Правда, пришлось заверить Тейрона, что магией я больше пользоваться не буду. Кустики картошки весело зеленели, а клубни после всех экспериментов достигли неплохого размера. Уже не стыдно подать на стол. Пора было проверить вкусовые качества моей будущей золотой жилы. Отобрав несколько образцов, я спустилась на кухню и сварила их прямо в мундире. С маслицем, солью и зеленью будет объедение. Не успела я остудить и почистить первую картофелину, как за спиной нарисовался дракон и потянул носом, вдыхая ароматный пар. «Готовься попробовать самую лучшую в твоей жизни картошку», заявила я и поддела на одной кожуру. А затем мое лицо вытянулось. Это было фиаско. Внутри картошка оказалась ядреного, инопланетно-фиолетового цвета. «Хм, так и было задумано». Тейрон подошел непозволительно близко и заглянул из-за плеча. «Нет». У меня опустились руки. А вот дракон отодвинул меня в сторону, ухватил картофелину и откусил половину вместе с кожурой. «Ты что?» «А что?» — невозмутимо спросил он, пережевывая картошку. «Ну, она же фиолетовая. А вдруг в лаборатории было что-то токсичное, что сделало ее такой?» Тейрон проглотил откушенное, прислушался к себе и взял вторую половинку. «А что ты предлагаешь? Просто выбросить все твои труды? Пробовать первый я тебе не позволю». Я торопливо смотрела, как он отправляет в рот следующий кусочек. «Пахнет вкусно. И на вкус тоже вкусно», — резюмировал дракон, прожевав. «Мягкая, немного сладковатая. Ничего подозрительного в ней не чувствую». Звучало обнадеживающе. Вот только на рынке покупатели не будут брать странную картошку и распробуют ее не скоро. Я уныло поделилась своими соображениями с Тейроном, и он задумался. «У меня при дворе есть друг, охочий до всего необычного. Уверен, что ему понравится твоя фиолетовая картошка. Хочешь, отправлю пробную партию? Только напиши, как правильно готовить». Не очень веря в успех, я все-таки написала рецепт соуса к своему странному овощу. Масло с зеленью не придадут ему аппетитности, потеряются на фоне фиолетового. А вот соус из сметаны с чесноком и зеленью... Наскоро сделав такой, я тоже отважилась попробовать фиолетовое чудо. Вкус и правда был неплох. Пока я возилась на кухне, Тейрон ненадолго исчез в портале со свертком клубней и рецептом. К тому времени, как соус был почти готов, он вернулся. «Готово», — улыбнулся он. «Ответа еще нет, но я думаю, уже можно растить партию побольше». Я на секунду перестала рубить зелень, но потом вспомнила о недавнем магическом истощении и хмуря застучала ножом по доске. «Можно, да? А ты мне разрешишь?» Тейрон подошел совсем близко, почти касаясь моей спины. «Я буду твоим источником. Пора тебе научиться кое-каким магическим приемам». Я положила нож, чувствуя, как руки и ноги слабеют от присутствия дракона. «А тебе это не повредит?» Он усмехнулся. «Нет. Сегодня ночью будет полнолуние. В это время магия особенно сильна». Я снова нахмурилась. «Что такого важного я должна была сделать в полнолуние?» Вивиена. Десяток румяных яблок поблескивал красными боками. Скоро они отправятся в корзину, купленную на ярмарке в Матхорне. Такие плетут только в этой дыре, забыты при светлом. Убогие подделки. Жертва ничего не заподозрит. Эссенция белоголовника придала яблокам сладкий аромат. Она никак не подействует, если кто-то откусит кусочек вместе с мерзкой девчонкой. Но сегодня ночью, под полной луной, эта безобидная травка станет сильнейшим ядом, для человека, на которого ей укажут. Вивиена, не торопясь, уложила яблоки в корзинку и бережно, как драгоценность, достала из ящика стола сложенный лист бумаги. Внутри поблескивал, отражая огонек свечи, длинный золотой волос. Магичка не сдержала довольной ухмылки, стараясь отогнать мысль о том, как теперь выглядит ее улыбка. Зеркала в ее комнате уже давно были завешены. Больше не было сил смотреть, как молодая светлая кожа покрывается уродливыми пятнами. Веки нависают над глазами, а нос загибается крючком. Драконья магия усилила ее собственную, и теперь даже руки выглядели так, будто принадлежали старухе, а не полной сил женщине. Золотой волос вернулся кругом на горке яблок. Корзинка стояла посреди стола, на котором чадили свечи в углах, нарисованные мелом фигуры. Вивиена откинула занавеску, и тусклый свет луны сразу сделал бледнее красную кожицу яблок, будто забрал из них жизнь. Осталось лишь произнести несколько слов. Запретных слов, за которые ее могли бы казнить. Но никто не узнает. Смерть светит кое-кому другому. Другой. Эвелионе Арден из Матхарна, посмевший украсть, увидев будущее.